«Надо было мне купить тогда», — пробормотал Джейк, и Грэм согласно кивнул. «Да за кого он меня принял?» Коп, казалось, успокаивался, повторяя привычные слова. «Два пенни, в крайнем случае, но 10! Это ж сущий грабеж!» «Больше-то не приезжает никто», — мрачно заметил Шеп. Все взгляды снова обратились к твари на столе. «Так вот, он тогда сказал, что слышал про них где-то аж возле Мелькомба», — затараторил Коут, внимательно оглядывая посетителей, уставившихся на паука. «Я-то подумал, он просто пытается вздуть цену». «Что он еще говорил?» — спросил Картер. Трактирщик на мгновение задумался, потом пожал плечами. «Всего он так и не рассказал. Да и в городе пробыл каких-то пару часов». «Боюсь я пауков», — жалобно сказал ученик кузнеца с другой стороны стола. Ближе, чем на 5 метров к остальным, он подойти не решался. «Закройте его обратно». «Не паук это», — возразил Джейк. «У него и глаз-то нет». «И рта», — заметил Картер. «Как же оно ест?» «Что ест?» — мрачно уточнил Шеп. Трактирщик с любопытством разглядывал тварь на столе, потом наклонился к ней и протянул руку. «Все отодвинулись. Просто на всякий случай...» «Осторожно», — сказал Картер. «У него ноги острые, как ножи». «Скорее уж, как бритвы», — заметил трактирщик и коснулся черного плоского тела, твердое, будто глиняное. «Не трогайте его!» — взмолился ученик кузнеца. Коут осторожно обеими руками взял тварь за длинную ногу и попытался ее будто палку сломать. «Вовсе не глина», — подытожил он, и, положив ногу на угол стола, навалился на нее всем телом. Резкий хруст, нога сломалась. «Похоже на камень». «Как же ты ухитрился его поломать?» — с любопытством спросил трактирщик Картера, указывая на тонкие трещины, протянувшиеся вдоль гладкого черного тела. «Нелли на него упала», — ответил тот. «Оно с дерева прыгнуло. И давай по ней ползать, да ногами своими резать. Да так быстро! Я не понял, что такое творится-то!» Картер, наконец, упал в кресло под натиском Грэйма. Нелли запуталась в сбруе, на него упала, ну и сломала ему пару ног. «Тогда оно поползло ко мне, по мне стало бегать». Картер обхватил себя руками и содрогнулся. «Я его кое-как скинул, ногой со всей силы долбанул, а оно снова прыг на меня!» Он умолк, его лицо посерело. Трактирщик кивнул, словно рассказ Картера подтвердил какие-то его мысли, и продолжил разглядывать непонятную тварь. «Крови нет. И органов никаких», — ткнул он пальцем в чудище. «Оно внутри просто серое, как гриб». «Тейлу великий, оставьте же его в покое!» — взмолился ученик кузнеца. «Пауки иногда дергаются, даже мертвые!» «Да вы только послушайте себя!» — крикнул коп. «Пауки не бывают здоровенные, будто свиньи! Вы все знаете, что это такое!» Он обвел взглядом лица и веско произнес: «Это демон!» «Да ну!» — возразил Джейк, скорее по привычке. «Не похоже!» — он сделал неопределенный жест рукой. «Да быть того не может!» Все уставились на неподвижную тварь на столе, думая об одном и том же. «Конечно, на свете существуют демоны. Но они же вроде ангелов Тейлу, вроде героев и королей. Они не отсюда, их место в сказках и легендах. Табарики уничтожал демонов огнем и молнией. Тейлу ломал их голыми руками и сбрасывал в бездну, вечно скулить и жаловаться. Но чтобы парень, которого ты знаешь с детства, затоптал демона на Бейнбрюдской дороге, просто смешно». Коут запустил руку в свою рыжую шевелюру и решительно проговорил: «Есть только один способ узнать правду». Он пошарил в кармане и вытащил пухлый кошель. «Огонь или железо?» «И имя Господа», — припомнил Грэйм. «Демоны боятся 3 вещей — холодного железа, чистого пламени и священного имени Господа».